Шандрис соблазнительно прижалась к своему любовнику. «Отец и мать тебя убьют, когда увидят нас вместе. Ты думаешь, они знают о нас?» «Уверена. Тем более, что мама точно не будет рада, что я заняла ее место. Хотя идея поговорить с ними не кажется мне такой безумной. Я не помню, чтобы богиня хоть раз реагировала на чужаков столь яростно. Даже демоны Пылающего Легиона не были настолько ей отвратительны». Мужчина перевернулся под нею с живота на спину. Его крепкие объятия заключили в себя новую верховную жрицу Элуны. «Похоже, мы оба стоим перед какой-то тайной. Я готов рискнуть и спуститься с тобой в тюрьму. Правда, я не представляю, как мы должны там появиться. Не думаю, что кузникам пускают любого пришедшего. К ним вообще никого не пускают, но я знаю обходные пути. Но это все завтра. А сейчас мне интересно кое-что иное». С этими словами Шандрис укусила Орлаара за плечо, не в силах больше сдерживаться. На пути к Андралу. Утер и Феронар как раз направлялись в Андрал, чтобы разойтись каждый в свою сторону, когда уже начало смеркаться и показалась деревенька недалеко от длинного моста, ведущего через топкие ручьи. У этого самого моста стояли крестьяне с вилами и глубокомысленно чесали свои затылки, да громко спорили, что здесь происходит. Крестьяне повернулись на голос Утера и только сейчас заметили большой отряд. Это же лорд Утер, герой войны. Крестьяне почтительно поклонились паладину, которого узнали. Первый паладин был недаром одним из символов той войны. Появляясь тут и там, он громил отряды орды, и многие люди помнили о нем и знали в лицо. К Утеру пробился староста деревни, стоявший около самого моста. «Милорд, помогите, разбойники похитили наших женщин и детей. Пока мы были в поле, они налетели под вечер и похитили всех жителей, что оставались в деревне, а потом уничтожили мост. И вправду на той стороне моста, что тянулся несколько миль, были видны всполохи огня. А что там? Там другая деревня. Через речки есть другой путь, но он довольно опасен. Занимайте место в середине колонны. Мы пойдем этим путем. Эй там, выделите старости деревни лошадь. Поведешь нас тем путем. Как скажете, лорд Утер. Вся надежда теперь на вас». Поняв, что отдыхать им не получится, войско Утера и сам паладин приготовились к бравому маршу через болотистую низину. Крестьяне едва ли не в первой линии бежали, указывая дорогу. Утер каким-то звериным чутьем ощущал, что надо торопиться. К сожалению, без препятствий не обошлось. Лагерь мурлоков Утер снес и не заметил, тем более увидев, что твари жуют человеческие останки. Паладин попросту поубивал рыболюдов, и отряд поехал дальше, задержавшись не более чем на 15 минут и не заметив, что в лагере мурлоков находились мешки с зерном, над которыми вились мухи. К оружию. Во второй деревне шел жестокий бой. Кучка солдат при поддержке тройки крестьян держала оборону. Пока десяток пехотинцев под командованием капитана держали щиты, крестьяне поверх их голов били молотилами по черепам нежити. Ворвавшийся в деревню отряд застал в ней кучу скелетов, которые давили массой. Нежить. Уничтожить ее немедленно. Файт Лакс. Мощнейшая благодать уничтожила всех низкоуровневых скелетов и превратила их более совершенных собратьев в дымящиеся остовы. Среди домов, со стороны горящих сараев раздался жуткий вопль. За ним послышались шаги нежити. Судя по звуку, это была бронированная нежить. Звон клинка предполагал, что это нечто вооружено мечом. Тихо стуча доспехами на деревенскую улицу вышла очень необычная нежить. Если порубленные около защитников деревни были простыми или бронированными скелетами, то эти твари выглядели гораздо более экзотичными. Один представлял собой, судя по всему, до своей смерти типичного пехотинца королевства, правда сейчас его тело раздулось от воздействия магии смерти, щит он отбросил в сторону, а с доспехов были сорваны символы королевства и альянса, и в руках бывший воин сжимал не прямой меч, а некий артефакт. «Живые наступают». Это была единственная фраза, которую произнес этот странный командир нежити. Первыми рванули в ближний бой тщедушные скелетообразные создания, закованные в легкую костяную броню. Вместо рук у них были костяные клинки. В глазах отродий горела только одна эмоция – желание убивать живых. Их было двое. Правда, не успел Утер опомниться, как рванувший им наперерез его собственный помощник в чине капитана, разлетелся кровавым фаршем. В следующую секунду одного из них слаженный залп мушкетеров разорвал на части, но другая тварь успела добежать до его людей, и прежде чем те успели сделать хоть сколько-то шагов, ловко вырезала целый десяток. Правда, вторая линия подняла щиты и тварь быстро добили. Только она успела ранить еще нескольких солдат. Проклятые твари. Между тем командир нежити обрушил огонь из своего артефакта на солдат Лордерана. Раскаленные зеленые иглы застучали по щитам, медленно раскалывая их. Тут из проулков на небольшую армию утера вылетели костяные всадники и какие-то совсем жуткие химеры, похожие на костяных кентавров. Кроме того, к ним на помощь подоспела парочка личей, что стало закидывать огненными шарами, ледяными копьями и заклинаниями некромантии его солдат. «Уничтожу!» Затянув псалом ярости света, утер укутался в божественный щит и понесся прямо на командира нежити, который еще с утра мог быть простым солдатом. Тот закинул за спину свой артефакт и вытащил оттуда подозрительно знакомой формы клинок. Зажегшийся синим пламенем изогнутый клинок стал бить со всей дури в божественный щит, а паладин, пользуясь своей полной неуязвимостью, просто снес очередного еще не рыцаря смерти, но пока что его заготовку и двумя ударами покончил с личами. Fight Lux. И снова он наложил благодать по площади. Его войско порубило последнюю нежить, а тем временем утер ударил по своему противнику, так сильно, что тот не выдержал и упал, после чего паладин размозжил ему голову. И после этого утеру пришлось воскрешать убитых и исцелять раненых. К сожалению, его помощника нежить разрубила на маленькие куски и применить на него воскрешение не получилось. «Эй, капитан, как тебя зовут?» «Капитан Вролик, лорд утер. Что здесь произошло?» «С утра на нас напали разбойники и нежить. Они действовали вместе. Мы пытались защитить деревню, но...» «Что-то большее говорить было попросту бесполезно. И так было ясно, что если здесь были такие противники, то просто чудо, что хоть кто-то уцелел. Они притащили из-за моста детей и женщин. Всех женщин и девочек из двух деревень они посадили в клетки на телегах и увезли на север. Мальчиков они тоже посадили в другую телегу с клеткой и повезли также на север. Боюсь, сожжена и та деревня, что к северу от нас». Капитан Вролик снял шлем и вытер рукавом пот с лица, чтобы продолжить свой доклад. «В деревню прибыли некроманты и культисты, живые. Я и мои выжившие люди это своими глазами видели. Они возвели на месте дома старосты какое-то сооружение с черепами и чем-то странным. Часть некромантов пошла поднимать покойников на кладбище, а часть начала в том здании колдовать. Туда завели всех стариков и принесли в жертву. Из них и получились те скелеты, с которыми мы рубились. А это что за монстры? И ты знаешь этого солдата, ставшего нежитью?» Капитан посмотрел на окончательно мертвое лицо уничтоженной нежити и вздрогнул. «Это капитан Курден. Значит, деревни к северу тоже разграблены. Я не знаю, откуда взялись вот эти дохлые ублюдки. Когда некроманты были здесь, то этих тварей рядом не было. Похоже, их только что прислали, почувствовав, что мы решили прорваться прочь из деревни». Утер задумался над тем, что ему делать. Ведь если он сейчас бросится в погоню, не факт, что измученная переходом армия не попадет в засаду. А остаться на ночевку, значит подарить нежити материал для создания новых монстров. Все же каким бы героем утер не был, а он решил остановить отряд на привал хотя бы на 5 часов. «Лорд утер, думаю, я могу вам помочь, на северо-западном конце деревни есть источник жизни». Капитан быстро смекнул, о чем думает паладин. Теперь у утера хотя бы появилась тень шанса восстановить силы своих воинов. Собрав трупы и ошметки в кучу, своих и нежити, солдаты подожгли их, а сами направились к источнику жизни. По счастью, нежить не успела ничего сделать с источником, так что вода, освещенная божественным светом, была тем, что снимет усталость и подарит отдых на пару часов. Сам же паладин напился вдоволь воды и залил во все свободные фляги. Он чувствовал себя почти беспомощным перед таким наглым нападением. Нежить бесчинствует, а он ничего не может сделать. Эх, только попадись ему создатель этой армии. Уж он ему покажет всю силу своего молота. Култерас, лагерь ГУЛАГ, свободный ветер, ранее Фрихолд. Паверика Витха. Следующий. Номер. Б-411. Дрек Мун. Проходи. Следующий. Номер. А-11. Эрик Витх. Эрик Витх, ранее Высокая шишка, главарь крупнейшей банды, работорговец, убийца, коррупционер и контрабандист, а ныне заключенный. Свободный ветер – это большая выгребная яма, куда сбрасывают все дерьмо, и в глазах советских граждан – зря помилованное. Ранее пиратство было самым прибыльным делом, сейчас это неоправданный риск. Раньше он был другом семьи Эшвейнов, ныне он дерьмо с номером. Ранее он имел наложниц, ныне он лишний род. Что касается его бывшего дома, то теперь в роскошном особняке живет начальник лагеря и располагается администрация здешнего курорта. Фрихал теперь превращен в огромную тюрьму для таких, как он, помилованных пиратов. Их кинули сюда и заставили убирать то, что осталось от бывших обитателей этого места. Надо сказать, что огромные танки просто намотали на гусеницы большую часть домов Фрихалда вместе с их обитателями и содержимым. Эрик шел по грязи. Одет он в черно-белую форму. И если откровенно, то он не хочет жить. Он повелся на помилование и оказался тут. По его мнению, он раб. И плевать, что это возможно временно, на свободе все его богатства исчезли. А основывать новую преступную шайку не имеет смысла, ведь в следующий раз будет расстрел, причем на месте. И возможно, если бы Эрик был бы чуть собраннее, то не оказался тут, в загоне с отчаявшимися животными, на которых день и ночь смотрит через трубу на дуле. И возможно, бы он попытался поднять бунт, но... А ну все быстрее. Лай собак и рев медведей на цепи подгоняли бывших бандитов в центр площади. Очередное выступление хозяина, вот что сейчас будет. Значит так, мрази. Вы все знаете, что вчера ваши блядские идиоты друзья устроили. Для тех недоумков, кто валил лес за перевалом, объясняю. Пятеро заключенных пытались убить охранника, за что были расстреляны двое из них. Как говорил товарищ Сталин, кадры решают все. В соответствии с этой преамбулой в СССР были и такие специалисты, как комиссар Вильям Распутин. Наполовину шотландец, наполовину русский немец, этот человек был, мягко говоря, заточен под такую работу. Его задача сделать так, чтобы это дерьмо, что только по крови может считаться людьми, знало свое место и работало. Есть такая категория недоумков, кто чисто органически не может жить при коммунизме. И таких остается держать под замком, пока они не сдохнут, своим трудом искупая вину перед народом. Комиссар Распутин обладал здесь властью карать и миловать, но все четко в соответствии со своими должностными обязанностями. Трех выживших после нападения на охранника вывели, поставили к стенке и расстреляли из пулеметов жутких железных крабов. Кто из вас, скоты, посмеет даже подумать о нападении на охрану, будет ликвидирован на месте. Больше живыми брать не будем. А поскольку вы только и можете, что жрать и срать, то вам даже после смерти придется послужить для своих друзей. Начинайте. Начальник тюремного лагеря повернулся в сторону и бросил последнее слово в адрес штрафников ПВО. Эрик Витт только в первый день надеялся сбежать с их помощью, когда узнал, что они по сути тоже преступники. Вот только штрафники популярно объяснили ему всю его неправоту. Пиратов они ненавидели так, что сами готовы были закинуть в толпу бывших хозяев морей противотанковую мину. Штрафники принесли на плац рядом с берегом крупные клетки, укрытые с днища и боков мелкой сеткой. Не особенно сомневаясь, они закинули в эти клетки то, что осталось от бунтовщиков. Пираты с ужасом следили за их манипуляциями. Клетки были подвешены на крюки и скинуты в море. Страшная догадка стала рождаться в голове у бывшего пиратского барона. Поскольку здешние воды богаты на всяких крабов, которые любят протухшее мясо, то ваше мертвое тело послужит отличной приманкой для будущего рациона ваших же друзей. Начальник лагеря ощерился своей страшной улыбкой, заставляя кровожадных пиратов обделываться от ужаса. Моральных терзаний Вильям Распутин по отношению к этой мрази, что похищала людей, насильничала женщин и потехи ради развлекалась с живым товаром тысячи куда более кровожадных способов, не испытывал. Он и штрафникам, что прислали сюда, показал результаты развлечений местных пиратов. Когда бывшие советские зэки увидели, как местные джентльмены удачи развлекались, то Распутин получил весьма негативно настроенных к пиратам стражей. Где-то с десяток пиратов не выдержали этого зрелища и попытались в панике удрать хоть куда-нибудь, говоря по-простому, добежать до края берега и скинуться в море. Только почти сразу же все они попадали под очередями серпов. С ними также повторили ту самую процедуру, покидали в клетки и запустили в море, рыбу и крабов ловить для тюремной баланды. А Эрик остался на месте, раздавленный духовно и телесно ужасом и отчаянием. Теперь сбежать, мало того, что невозможно, так последствия более мучительные. Так и отправился в загон некогда известный и авторитетный главарь преступного мира местных морей. Культерас, база Эшвейн. За большим обеденным столом сидит женщина. Ее омерзительная внешность не дарила ей ухажеров, но ее фамилия и статус не раз помогали ей в этом деле. Она запихивала себе в рот очередной кусок мяса. Она жадно пожирала его и мечтала о троне. Дом Эшвейнов всегда стремился к власти, они всегда помогали всем, кто способен приблизить их к цели, включая пиратов. Говорят, что пираты неблагодарные твари, но на самом деле пираты просто любят золото и помогают только за него. Но одним золотом власти не добиться, и нужны связи, оружие, сила, влияние и страх. И, к сожалению, для нее, после чистки, все связи либо арестованы, либо убиты. Но, к счастью, Эрик Витх, великий пиратский барон, уцелел, а вместе с ним и связи с преступным миром континента. Конечно, у нее есть небольшой флот и армия, но нужно больше силы. И способ все это получить лежит связанным и избитым под логовом клана Эшвейн, ранее бывшим крупнейшим складом контрабанды в Азероте. Новый Владивосток. Здание ГУФТ. В участке все были взбаламучены. Паника, бунт в порту и толпы солдат. Начать стоит с того, что похитили местного адмирала воздушного флота. Грубо говоря, сперли того из местных, кто при старом режиме вертушками гномов занимался и дирижаблями. Как установило следствие, проведенное по горячим следам, похищенного тихо связали и унесли подземными путями. И единственный ключ – это слова Агра об гоблине с повязкой на глазу. Гадать долго не пришлось, пираты шалят. А в городском порту и угловой гавани еще страшнее. Эмигранты с загнивающего востока бегут подальше от чумы и нежити. И снова мигранты заполнили все трюмы, и снова они рвутся в социалистический рай. Операторы ПК «Костер» сжигают контрабанду из Лордерана, красноармейцы патрулируют улицы, а 6 операторов ПК «Тесла» и взвод новобранцев охраняют крысолюдей, оберегая их от вероятной угрозы. Одним словом, обычный понедельник. Вот только дело о похищении нагрузили на Жиркова. Теперь его можно называть следователем, у которого в команде находится дочка местного рыбака, огромоновец и тролль-некромант судмедэксперт. Осталось, для полного счастья, только гнома-детектива, эльфа-криминалиста и, возможно, орка-осведомителя. К счастью, для Жиркова, и к несчастью Сердюка, такого не будет. Только Старлей, на всякий случай, постучал костяшками по столу. Снезлобина станется потоптаться на его чувстве прекрасного в сапогах, отплясывая за весь ансамбль песни и пляски. «Я вас искала, а товарищ старший лейтенант, чего надо? Не видишь, у нас тут задний проход в несчастливую жизнь. Я понимать, но у моего брата есть друг, который знал пиратов. Сколько у тебя вообще родственников? А не отвечай. У нас в средневековье такая же хрень была. Слава партии, что теперь это хоть контролируется и каждый второй не дохнет в младенчестве. Мажню вопрос. Валяй. Почему, вы, нусови, прославляете партию? А почему, вы, ну капиталисты, пользуетесь деньгами и не понимаете, что они разрушат вас и ваше общество? Не задавай глупых вопросов. У подполковника Сердюка спроси, он тебе еще спляшет и станцует, и это все прямо во время лекции, вычерпывая твой мозг чайной ложкой. Телея уже поняла, что не все слова сови следует воспринимать буквально. Зачастую они выражаются так цветисто, что аж зависть берет. Ну и еще ее начальник по-прежнему был грубым, озлобленным на весь мир и вечно хмурым. У девушки было достаточно такта и чувства самосохранения, чтобы не лезть к Жиркову в душу. Дмитрий этому тихо радовался, ибо едва ли бы смог себя сдержать, если бы эта мелюзга стала бы задавать ему неприятные вопросы. Так точнё. Разрешите идти. Иди, но намотай на ус, что спрашивать, у меня, только по делу. И без твоих вопросов голова как дом советов после дня рождения вождя. И чтобы понять ответ на свой вопрос, прослушай гимн компартии. Телея резвым тушканчиком покинула кабинет, а Дмитрий продолжил разгребать текучку. Особенно его сейчас заставил офигевать рапорт рядовых из порта, где произошла драка между мигрантами, что называется стенка на стенку, две деревни очередь не поделили. Полным составом приперлись сюда и теперь за место в карантине устроили нечто. Примечание к части. Очередная глава готова, так что налетайте. Интерлюдия. Заклепка метре, рывок промышленности и окончательное решение. 1000 игл. Злополацк. Обширная стройка СССР потребовала откуда-то брать ресурсы для этого, так что нет ничего удивительного, что в каменистой пустыне под названием 1000 игл возник не сам собою и не по волшебству советский город Злополацк. Почему город назвали именно так? Да все очень просто и одновременно сложно. Геологическая партия, которая была послана в эти места, которые иначе как на русском матерном не обзовешь, имела в своем составе не только военных, которые рассекали по диким местам на Армагеддонах, прикрывая ученых и ослов, но и соответствующую группу поддержки в лице погонщика элементалей и парочки некромантов Фарракаси. И ясное дело, что стихийные духи указали место, где есть вода, только там, где обитала дикая нежить. Проблема оказалась лишь в том, что ее много. Но нет такой вещи на свете, которую бы не перемолола дробилка танка Армагеддон. Гравитационная хлеборезка танка, тем более зачарованная некромантами Фарракаси, передробила всю костяную нежить, а привидений, призраков и фантомов в доспехах помогли отправить на перерождение освещенные пули и тотемы Фарракаси. Да, фантазия советских ученых, пытающихся скрестить ежа с ужом и получающих весьма шустрых и ядовитых гибридов, которые к тому же стреляют своими иголками, как Монка, так вот идеи, приходящие порой в коммунистические головы, порой выбивали из душевного равновесия местных магов. И ведь и тутцеви умудрились добиться успехов, отправив десяток паладинов революции и столько же некромантов Фарракаси в заплыв по имеющимся советским складам, чтобы те проводили ритуалы над боеприпасами. Как советские ученые до такого дошли, работать на контрасте, уже никто и не узнает, но ведь действовало. Причем зачарованные пули с одинаковым успехом перемалывали как нежить, так и прочих монстров и вообще всех, кто к СССР не принадлежит. Кто там хотел особой советской магии? Что касается Злополацка, то когда нежить упокоили, началась работа для геологов, которые быстро обнаружили все, что им надо было для строительства. Так уж совпало, что здесь были и залежи угля, и отличное место для каменоломни. Еще и каменные пики оказались близко друг к другу, потому Злополацк представлял собой совершенно уникальное зрелище. Группа каменных пиков, соединенная мостами и пандусами, примыкающая вплотную к огромной горе, которую начали копать со всех сторон. Создается впечатление, будто эту гору каменоломнями сове вознамерились срыть под корень. И будьте уверены, так оно и есть. Партия постановила срыть начисто огромный батолит 10 километров в поперечнике. Это же какая по размерам гора щебня и гравия получится. Вот так и началось строительство тут. Прежде всего примыкающую к горе группу пиков серьезно так подровняли, протянули мосты и переезды, а внутри и на вершинах поставили дома и прочие объекты инфраструктуры. Получилось просто шикарно. Более всего пришлось помучиться, чтобы установить здесь специализированный завод переработки сырья, да не один, а сразу два, на уголь и на камень. Места и так-то было в обрез, а тут еще и сами ЗПР почти в 4 раза больше своих военных универсальных аналогов. Там-то все определяется размерами самой МСЦ, которая шибко большие детали так просто не напечатает без дополнительных пристроек. А где же вы видели две МСЦ в одном месте, чтобы стояли и через себя гнали такие детали? Ну, в тылу то оно может быть и понятно, но не на передовой, где комбайны Заря ездят, укрывшись под броней, чтобы осколками и шальными снарядами не задело. Ведь нужно здесь еще немного, немало, а установить полноценную строительную отрасль. И это без 5 минут вместе, где места вечно мало. И люд, разумных тоже мало. Кентавры, отдельные агры и фарракаси, пролетарии из культераса, даже стая кобальдов присутствует. И все равно разумных не хватает. Вместо карателей небо сторожат дроны ОСА, а наземное патрулирование осуществляют колобки. Им в этой каменистой местности легче всего приходится. Вот так и живет новый город. Пара каменоломен, угольная шахта и пара заводов переработки поступающего сырья выросли как на дрожжах за месяц-другой. Местные виды просто потрясали воображение, хотя времени на то, чтобы просто полюбоваться, пока что не было. Партия поставила задачу, и ее во что бы то ни стало надо выполнять. На одной каменной вершине возвели рядом с домом футбольную площадку, на другой рядом с другой высоткой устроили теннисный корт, еще на одном поставили тир, где уже взрослые могли отвести душу. Ну и на каждой плоской вершине, кроме центрального пика, возвели по типовой бетонной романовке, рассчитанный на 150 квартир, итого 8 жилых домов, плюс еще жилье для кентавров у подножия и жилье для тех, кто любит недра подземелий, в частности для кобальдов. Казалось бы, немного, но по площади все это не один гектар занимает, да и потом еще расширение планируется. А пока центральный пик в этой группе определили под школу, детский сад, кинотеатр и больницу. В его же недра смогли спрятать всю сопутствующую инфраструктуру, запитав это от все от ТЭЦ, что расположили у подножия. На полпути между жилым районом и рудниками с заводами, а чего заморачиваться, ведь уголь рядом есть, а атомное топливо понадобится для больших городов. Ну и транспорт пустили, чтобы возил разумных на работу. А вот с едой здесь было весьма не густо. Пришлось ставить внутри каменных пиков парочку искусственных прудов и разводить в них рыбу, что прихватили с собой из родного мира. Вот совершенно голая земля досталась, даже малейший клочок зелени старались собрать и посадить в тени домов, чтобы не так страдало от солнца. Когда с заводами переработки закончили, то стали расчищать место под следующий объект, которым оказалось строительное управление. С этим, по счастью, проблем не возникло. Расколошматили поточенный временем останец и на освободившемся месте бодренько стали ставить все необходимое. Мимоходом пару открытых хранилищ сыпучего груза поставили. Еще площадка транспортная понадобилась под грузы, что будут доставляться хроносферой. Ибо гонять в прибамбасск или бухту сломанных парусов бегемотов, гражданскую грузовую вариацию карателя было попросту бессмысленно. Да и кировы тоже много не увезут на себе, даже переделанные под нужды гражданского сектора, так что отремонтированная хроносфера давала простор для замыслов великих. Вообще же сказать, Злополацк по прежним меркам тянул на вахтовый поселок, но по меркам этого мира тянул на маленький шахтерский городок. Страшно представить, что же тогда здесь можно назвать деревней. Впрочем, работали и жили в этом месте сейчас почти 3000 разумных. Так-то Романовки еще и у подножия поставили, где в будущем планируют небольшой парк разбить. Когда руки и очередь дойдут до получения чернозема, или даже самой захудалой серой почвы, чтобы разнообразить местный ландшафт, который пока лишь только памятники вождя мировой революции скрашивали, указывая в светлое будущее. Мужики, я вам сейчас такое расскажу, закачайтесь. Молодой кентавр, отзывающийся на имя Валера, прибежал галопом к небольшой группе работяг интернационального состава, занимающейся предварительной подготовкой участка под будущий парк. Старшие сородичи кентавра, которые здесь присутствовали, первыми же удивленно отвлеклись от работы, ибо если кентавр летит куда-то сломя голову, то значит он взаправду что-то важное узнал. И что же тебя так укачало? Валера не заметил подколки кого-то из СВИ и мгновенно выдал новость о том, что оказывается к ним прибыла крупная семейка гномов с приглашением на работу, ибо кадровый голод вынуждал партию даже иностранцев брать на пустующие по полгода вакансии, естественно под подписку и психоблокаду. Ну и гномы эти оказались теми еще бедокурами, уже умудрившись собрать из дерьма и палок аппарат для пивоварения. Милиция их, конечно, потрясла так вместе с особистами для порядка, но вроде как я слышал от Якова Саныча, что выделит им ячменя из последнего урожая. Ну если Яков Саныч такое говорит, то верно, братцы, ждите пивка через несколько недель. Эх, люблю светлые. Жалко, Жигулевского тут нет. А я бы и от уральского колоса не отказался бы. Ну ты загнул, Сергеич, где же тут взяться Жигулевскому? А кто слышал, куда чешский квартал расселили? У них там Франц Радик вроде как толковый пивовар. Да в Техномуть, говорят, засунули. Там байли, что травы какие-то особые растут, которые пивко просто волшебным делает. Может, врут шельмы, да только чехов всем кварталом туда определили. Тут в разговор влез один из фаракоси, который тоже уши нараспашку держал, так что кое-чего слышал, о чем болтать не любил. Да к танкистам их определили из Оливок, что там помогают танковый заводской комплекс поставить. Бывал я в тех краях в молодости. Чуть гарпиями затрахан не был, да сбежать повезло. Сталь там самородная, природная, легированная есть. Фаракоси последнее предложение еле выговорил, ибо бивнями оратора из себя особо не покорчишь, но благо даже тролличий выговор был хоть каким-то развлечением. Тем более сови уже начали оказывать на фаракасский диалект Зандалир свое влияние. Преимущественно дело это протекало при активном участии типичных мастеров на все руки из когорты Кулибиных, которые при случае выучили язык с помощью псионики, и теперь зачастую можно было в том же Зулфараке услышать, как советский человек изъясняется на зандале лучше коренного носителя. Еще и слова на свой лад начали составлять. Ну если танки делать, то все сходится. Мне помнится, сидели мы полгода назад в Волгограде с Крыжиславом и за пивком обсуждали, как у них в республике он на танковом заводе лямку тянул. Ну это известная тема. Завод «Шкода Армагеддоны» выпускает, чтобы прямо на месте их клепать и сразу на фронт с проклятыми капитолюгами. Да толку с той Шкоды, если часть деталей все едино на СТЗ делают. Нет у них там в Европе нормальной стали. А вот пивка попить я сейчас точно не откажусь. Как представлю, что бы было, если бы с нами не переместились запасы посевных злаков. Тьфу, не хочу себя расстраивать лишний раз. Ему поддакнули все мужики, представив на минуту, что было бы действительно жутко, если бы без родимых зерновых бы пришлось тут жить. И так как буржуи записные обедают, омары, ананасы, ягоды тропические. Первый тост по-любому будет за наш родимый ячмень. Пивко и пшеничное это хорошо, но ячменное нашинское ни на что не променяешь. Бархатное, прохладное, такое вкусное. Поэтическая сила голоса оратора была такова, что ему отвесили дружеские подзатыльники, чтобы душу не травил животрепещущей темой. Уже полгода, как запасы алкоголя приказали долго жить, а до нового урожая было еще ждать пару месяцев. Никакая генетика и гидропоника не отменит того, что природой предписано. Быстро не значит хорошо. Конечно, можно попытаться выгнать из опилок что-нибудь интересное, но крепкие жидкости особым указом генсека были запрещены, да и не до того было, чтобы самогон купить. Конечно, выручало местное вино из культераса, да и пандарины теперь в портах ошиваются. Однако не выпивка стала темой разговоров на всю следующую неделю, а присланные в их городок рельсы и шпалы, а также кусок железнодорожного полотна со стоящим на нем краном. Пойдет-таки ветка железной дороги куда-то отсюда, до ближайшего города. Вариантов тут немного, вернее всего два. Зулфаррак и Прибамбаск. И скорее всего именно последний, так как столица Фарракаси лежит среди гор, так что провести туда ветку, уже отдельный геморрой, достойный упоминания инженерной машины Крот. Все же дело сдвинулось с мертвой точки и ЖД-кран стал медленно, но верно собирать перед собой колею и сам медленно катился по ней, периодически возвращаясь назад и забирая новую порцию шпал на прикрепленный к себе вагон для открытой перевозки грузов. Нельзя сказать, что скорость у этого сооружения была высокой, но каждый раз он все дольше и дольше ездил по путям, а очень скоро и железнодорожный вокзал можно будет строить, во всяком случае небольшое депо и транспортный узел точно не повредит. Ну и чтобы возвести хоть минимальный набор для обороны, все это великолепие стали обносить стеной. Вернее, стеной обнесли само поселение, так как обнести заводы было просто нереально. Точнее, попросту долго по времени, даже если сеткой. Да и стандартная пара из воинской части и танкового заводика была тут как тут, готовая отразить атаку. Это не будем упоминать пресловутые огневые точки, натыканные вокруг любого важного объекта, и башни Тесла. Спустя две недели на площадке появился еще один ЖД-кран, который начал укладывать шпалы не на восток, а на запад, в ту самую сторону, где на границе Тысячи Игл и Фералоса СССР начал возведение еще одного города, Лизжи. В том месте был открыт богатый нефтяной бассейн, так что СССР стремительно наступал и жаждал получить под свой контроль пока еще ничейные земли. Собственно, сделать это было необходимо еще и потому, что сам Фералос представляет собой довольно значимый ресурс сельскохозяйственного плана. Ну и кроме всего прочего, ученые заинтересовались этим куском огромной лесной пущи, покрывающей весь северный и западную часть центрального Калимдора. Древесина всегда служила не только сырьем для досок, бруса и иных деревянных конструкций, но зачастую и использовалась для создания химического сырья. А уж тропическая древесина и вовсе пользовалась большим спросом. Недаром СССР, дорвавшись на земле до лесов экваториальной Африки, сумел отказаться от части затратных производств. На окраине Фералоса, близ Тысячи Игл, на границе трех регионов, названия которых были частично взяты у непонятных обитателей северных лесов, а частично из языка кентавров, а именно огромный лес Фералос, каменная пустыня Тысяча Игл, занимающая вытянутое горное плато и кратер огромного супервулкана Унгара, короче, именно здесь советы решили основать новый город, который положит начало покорения дикой и опасной пущи. Назвали новый город вполне непритязательно, Лизжа, ибо можно было сказать, что лежал он именно в огромной лесистой долине между склонами Унгара и неприступными стенами Мулгара, страны Минотавров. В частности, там живет одна из рас этого вида, Таурины. Весьма повезло, что отсюда до Мулгара нет никакой другой дороги, кроме как по воздуху, так что город оказался в относительной безопасности. Не считать же пока леса, пусть и населенные всякой гадостью, мутантами и прочей малоаппетитной биомассой главной угрозой для танков Армагеддон. Да местному зверью пока хватает и БТР Голиаф, которые своими жуткими нарисованными мордами на кузове, зенитной установкой и холостым срабатыванием парашютной пушки любую скотину распугают. Случился, правда, казус, когда на границе деревни аванпоста барахоратная егеря Петровича выскочила неведомая хренотень, являющаяся продуктом свального греха сторожевого медведя, ирландского лося и совы. Правда, брони у нее не оказалось, а перепугавшийся егерь выжал курок до упора, так что биологам досталась туша, нашпигованная свинцом по самое не могу. «Петрович, как же ты так, ведь опытный же охотник!» Начальник упомянутого егеря особо не ругался, ибо размеры зверя были соответствующие, но надо же было пожурить подчиненного для проформы. Да ну ее к лешему! Это, которую после пьянки на юбилей у местного Топтыгина, мамашка постеснялась абортировать. Да как попрет на меня, разъявив свой клюв, растопырив лапы и смотря как моряк на портовую шлюху. Знаю я, что оно там задумало. У этого утконоса-мутанта на клюве не написано, что оно задумало. Может, оно мной пообедать решило, а может, вжик-вжик и не мужик, от греха подальше. Начальник поста похлопал утешающие егеря по спине, выдал из своего запаса успокоительного и обратился к ученым. Ну что, товарищи ученые, забираем эту хрень, да надо ехать. Мне еще рапорт составлять о происшествии в Лизжу. Боюсь, Петрович сам в рапорте такого напишет после встряски, что у начальства не те мысли в голову придут. Ученые, которые собирали в чашке Петри все, что осталось от монстра, понимающе закивали. Оно ведь действительно всякое в природе бывает. На медне слух прошел, что одного из лаборантов в Волгограде пойманная королева гарпий изнасиловала. Отдельные аспиранты клялись революцией, что лаборантов было не один, а двое. Да, сейчас сложим эту химеру в грузовичок и покатим. Сами в шоке, хотя есть признаки косвенные, правда, что ваш Петрович не так уж и ошибался в своих предположениях. Вот только нам озабоченных мутантов из леса не хватало. И по грибы не сходишь, ибо только нагнешься. Продолжать фразу начальник аванпоста не стал. От греха подальше, чтобы не накаркать. А больше происшествий на границе и не было. Пока. А там кто знает, какая чудо-юдо может вылезти из леса. Тут если некоторые змеи Горынычи из местных направляют своих послов в СССР, то что же ждать от густой тайги? Скромно обойдем тему зверолюдей. Что касается города Лизжа, то вторым немаловажным фактором ее размещения здесь была ресурсная база, располагающаяся под рукой. Из Мулгара через долину как раз текла река, так что чисто за счет ее скорости возможным стало поставить парочку ГЭС, которые снабдили электричеством всю долину. Польза несомненная, когда электричество идет на халяву и его не надо тянуть черт знает откуда, пускай есть и реакторы Тесла, которые помогают связывать без проводов разные участки страны. Ну, а что можно сказать о самом городе? Лизжа началась почти в небольшой излучине реки и представляет собой в самом центре МСЦ с четырьмя агитпостами по углам и окруженная роем бетонных романовок. Дома этой конструкции налепили весьма споро и быстро, а уж дальше вокруг пошли разрастаться промышленные объекты. К северу от жилого района выросли нефтяные поля скважин и нефтеперерабатывающего завода. Тут же рядом стал строиться завод химического сырья, ориентированный на дальнейшую переработку нефти. Северный район просто был забит на использование нефти и ее продуктов. Восточная часть нового города была отдана под железнодорожную станцию со всей для нее необходимой инфраструктурой, будь то снабжение ЖД путей энергией, погрузочные терминалы и хранилища, депо, ремонтный бокс поездов. Тут же расположили за рекой на юго-востоке еще один жилой район, чтобы именно там поселить разумных для обеспечения железнодорожной инфраструктуры. Управлять городом поставили грека со звучным именем Мариктонатос, подавшегося в свое время в Волгоград в качестве отличного управленца, чтобы руку набить, так сказать. Молодой моряк приехал в Волгоград вместе с семьей, и где теперь родимая Греция не представлял, а работы на него свалилось столько, что грек выйти на Луну готов был. Во всяком случае никто бы не удивился, учитывая, какие варвары порой по лесам шастают.